Дмитрий. В тот вечер, проводив Марию на Фрею, Дмитрий долго еще смотрел с борта отъезжающего катера в сторону все уменьшающегося корабля. Он видел, как к Маше подошел Стивен и начал что-то объяснять. Но, конечно, расслышать слов уже не мог и только наблюдал, как в сумерках постепенно размывались очертания двух фигур, замерших у ограды палубы. И где-то внутри, в районе сердца, поднималось неприятное чувство смутной тревоги. Словно где-то в мозгу вдруг включилась сигнализация, огромными красными буквами высвечивающая опасность. И Дмитрий никак не мог разобраться, то ли это связано с его недоверчивым отношением к Стивену, то ли он просто ревнует. Да, ревнует. Ну что ж, надо, наконец, найти в себе смелость и признать это. Признать, что Маша... Теперь он мысленно называл ее именно так. Не просто приятная в общении соотечественница, заинтересовавшая его своими научными изысканиями. Нет, она чем-то зацепила его, разбудила внутри то, что, казалось, давно умерло. Что-то, что заставило его открыться, рассказать то, о чем он никогда никому не говорил. И она не оттолкнула его, не унизила жалостью. Она восприняла его рассказ, наверное... единственным приемлемым для него образом. Спокойно, понимающе, глубоко. В ту же минуту он почувствовал, словно невидимая нить навсегда связала его с ней. А теперь он понял, что если будет вдали от нее, эта нить всегда безбожно будет тянуть его к ней, передить душу, рвать на части сердце. Весь остаток дня они провели вместе. Его так невыносимо тянуло прикоснуться к ней, прижать к себе, поцеловать ее нежные губы. Но он боялся спугнуть ее, показаться слишком навязчивым, слишком настойчивым. Только раз, там, на набережной, он почти решился поцеловать ее, и она, как казалось Дмитрию, не оттолкнула бы его. Но момент был упущен, и следующего такого момента в тот вечер уже не случилось. Кто знает? Может, все было и к лучшему. Что он мог ей предложить? Бросить все и переехать к нему на метеорологическую станцию? Ради кого? Немолодого, замкнутого, угрюмого мужика? Экая самонадеянность. Да и потом, даже если бы случилось чудо, даже если бы она действительно захотела, ей бы пришлось пожертвовать всем, что есть у нее в жизни, нужного и важного. А он искренне считал, что настоящее чувство не приемлет никаких жертв. Что это за отношение, которое строится на отказе от самого себя? Что же касается его самого? Мог бы он оставить работу здесь и переехать вместе с ней на Большую Землю? В любом случае, даже если бы он и решился, до конца контракта ему оставалось еще полгода. И есть ли у него право ожидать от почти незнакомой женщины, с которой их так мало связывает, что она целых полгода будет ждать его приезда. Нет, по всему выходило, что им не нужно было ничего затевать. Все равно ни к чему хорошему их связь не приведет, а потом будет слишком больно им обоим. И все-таки почему его так смущал чертов Стивен? Но вот этим и нужно заняться, решил для себя Дмитрий, когда катер подплыл к берегу, и Тед заглушил мотор. Выяснить, что же конкретно его тревожит, вместо того, чтобы предаваться каким-то глупым, не имеющим отношения к реальности мечтаниям. Если Маша действительно ему не безразлична, нужно, прежде всего, убедиться, что она в безопасности, а грезить о недоступном – глупая потеря времени. Дежурство его должно было начаться только завтра утром, и Дмитрий, вернувшись домой, сразу же засел за компьютер. Конечно, если просто гуглить «Стивен Грэм, судно Фрея», получишь самую пустую общедоступную информацию. Но Дмитрий по роду деятельности знал специальные формулы, где можно было наткнуться на отзывы хорошо информированных людей. Через пару часов ему уже стало известно, что Стивен Грэм хорошо известен в кругах людей, интересующихся тайнами подводного мира. Похоже, к нему обращались, когда возникала необходимость достать что-то со дна моря. Он не страдал щепетильностью и мог выполнить практически любой заказ. Вот тут уже становилось интересно. Зачем такому классному специалисту, имеющему несколько десятков самых влиятельных заказчиков со всего мира, связываться с маленькой научной экспедицией? Ведь совершенно очевидно же, что здесь и денег больших не будет, и работа для него неинтересная. Дмитрий нахмурился и машинально потер лоб. Наконец-то в памяти начинало что-то всплывать. Он всеми силами пытался вспомнить. Серега Горюнов, ну точно! Его бывший однокурсник, с которым он иногда поддерживал связь, как-то прилетал сюда, на Соломоновы острова, в отпуск с семьей. Он снял номер в шикарном отеле на соседнем острове, но однажды вечером, оставив семью, встретился с Дмитрием в баре. Они засиделись допоздна, и Горюнов рассказывал про свою последнюю экспедицию. Разведка газовых залежей где-то на севере. Изыскания велись на никому не принадлежащей территории. Дмитрий по опыту знал, что в таких случаях та страна, которая первая объявит о том, что нашла месторождение, и становится его владелицей. Сережка говорил, они тогда зафрахтовали корабль, принадлежащий частному лицу, и владелец любезно предоставил им недостающих сотрудников из своей команды. А когда удалось нащупать месторождение, вдруг выяснилось, что все данные, полученные этими самыми сторонними специалистами, чудесным образом оказались у американской команды исследователей. Был огромный скандал, но доказать ничего так и не удалось. И судно, на котором они плыли, называлось Фрейя. А хозяин его был некий Стивен Грэм, бывший их соотечественник. Господи, как же он сразу не вспомнил? Наверное, потому что в тот вечер они крепко набрались, потом говорили о студенческой паре. И в итоге на Дмитрия с такой силой навалились воспоминания, о которых он всеми силами пытался не думать, что наутро, протрезвев, он постарался забыть об этой их встрече навсегда. И вот теперь вспомнил, и в голове все сразу встало на свои места. Получалось, Стивен Грэм не брезгует двойными заказами и временами, подписываясь на один контракт, на самом деле использует его как ширму для того, чтобы под его прикрытием провернуть что-то другое. В таком случае странная ситуация прояснялась. Если Стивену было необходимо выйти в море и достать из-под воды что-то такое, к чему ни в коем случае нельзя было привлекать внимание властей, он вполне мог использовать как прикрытие маленькую научную экспедицию. Что могли заказать Стивену на этот раз? Снова научный шпионаж? Вряд ли. Никаким поиском природных ресурсов команда Маши не занималась. Изучение подводного вулкана было интересно только ученым. Причем этим могли беспрепятственно заниматься вулканологи из любой страны мира. О том, чтобы проинформировать мировое научное сообщество об извержении Ковачи, позаботился балбес Нил, разослав информацию по всем доступным ему адресам. И раз никто, кроме Марии, не приехал, значит, никого эта тема не заинтересовала. Выходит, секретный заказ Стивена не связан с Ковачи. Но с чем же тогда? Какие-то коллекционные вещи с затонувшего судна? Нет, ничего такого интересного на дне моря он не наблюдал. А ведь на своем подводном тракторе изъездил сотни километров под водой. Окажись здесь останки какого-нибудь Титаника, он бы точно об этом знал. Да и не стал бы Стивен из-за подобной вещи соблюдать полнейшую секретность. Тут скорее что-то незаконное и опасное. Оружие или... Тут Дмитрий вдруг вспомнил, как некогда изучал все материалы об океанском дне в районе Соломоновых островов. Он тогда только выписал трактор «Краб» и каждый день в свободную минуту составлял интересные маршруты на будущее. В то время Ковачи еще не пробудился к жизни, и ездить к нему каждый день не было никакого интереса. Однажды Дмитрий наткнулся на сообщение об атомной бомбе, которую много лет назад где-то в этом районе сбросил американский бомбардировщик по причине какой-то технической неисправности с самолетом. Дмитрий еще подумал, а не попробовать ли ее разыскать, но в итоге пришел к выводу, что это может быть слишком опасно. Мало ли что случится. Нарушишь случайно оболочку и станешь причиной экологической катастрофы. Что если Стивен рыскал в поисках бомбы? Может ли такое быть? Разумеется. Сколько в мире негодяев, наживающихся на войне, торгующих оружием, поставляющих боеприпасы различным группировкам. Притом половина этого оружия – так называемое эхо войны, где-то найденное и пущенное в ход. А что может быть привлекательнее для таких людей, чем оружие массового поражения огромной разрушительной силы? Но если Стивен действительно собирается достать со дна моря бомбу, то ученые в смертельной опасности. И не только потому, что бомба просто может разорваться, но еще и потому, что свидетелей Стивен уж точно оставлять не станет. Дмитрий побледнел, во рту мгновенно пересохло. Он вдруг в одну секунду разом осознал, в какой опасности находилась Мария все это время, и какая угроза нависла над ее головой теперь. Кто знает, сколько времени потребуется Стивену, чтобы найти то, что он ищет. Может быть, как раз сегодня он обнаружил искомый объект. И теперь ему только и остается, что убрать ненужных свидетелей. Ведь в море так просто организовать несчастный случай, а потом прибыть в порт и сообщить, что по трагической случайности команда ученых-вулканологов погибла. Может быть, даже инициировать поиски, возглавить спасательную операцию. И по странному стечению обстоятельств не обнаружить выживших членов команды. Все это могло произойти в любой момент. Что если вот прямо сейчас и происходит? Пока он сидит тут и предается философским мыслям на тему того, суждено ли им с Машей когда-нибудь быть вместе. И Дмитрий мгновенно вскочил из-за стола и только тут увидел, что на улице рассвело. Оказывается, он всю ночь просидел за компьютером, пытаясь найти и систематизировать информацию о Стивене Грэме, сопоставить ее со своими собственными данными и выдвинуть разумную версию того, что мог затеять этот подозрительный тип. Дмитрий и не заметил, что начался новый день, поскольку утро было пасмурным. Серенький тусклый свет был так не похож на яркое солнечное сияние, в котором обычно купался остров. Грязные серые тучи, казалось, цеплялись за острые листья пальм. Черт знает почему этот пейзаж произвел на него еще более гнетущее впечатление, и мысль о том, что нужно немедленно мчаться спасать Марию, ударила в голову с новой силой. Как будто бы сама природа, внезапно сменившая свой солнечный тропический зной на пасмурную прохладу, подсказывала ему, что все изменилось в кратчайшие сроки, и медлить больше нельзя. Вот только у него ведь дежурство. Оставить станцию без присмотра недопустимо. Нужно попросить Брайана задержаться на несколько часов. Может быть, даже на целый день. Ему просто необходимо срочно съездить туда, куда он вчера доставил Машу. Поговорить с ней, объяснить, какой опасности она подвергается, и увести, если придется даже силой. Хватит, он давным-давно себе уяснил, что все интеллигентские штучки насчет того, что каждый человек сам вправе идти на риск, и его ни к чему нельзя принуждать силой, действуют только в пресных цивилизованных городских условиях. А в минуты настоящей опасности нужно наплевать на них и действовать, как тебе подсказывает первобытный инстинкт. Может быть, окружающие сочтут тебя хамом, диктатором, невыносимым человеком, зато останутся живы. Дмитрий почему-то уверен был, что Брайан ему не откажет. Флегматичный британец казался человеком, способным прийти на помощь в критической ситуации. Вряд ли он станет возражать просто из вредности. Дмитрий поспешно стащил вчерашнюю футболку, натянул через голову свежую, идти в душ не было времени. Кое-как плеснул в лицо воды и, подхватив телефон и запасные ключи от катера, быстро побежал по направлению к метеостанции. Брайан выслушал его просьбу с интересом. В лице извечно спокойного британца не дрогнул ни один мускул. «Как я понял, у вас нет ни одного реального доказательства того, что этот человек может быть опасен», — спросил он, изогнув бесцветную бровь, кроме ваших личных соображений. «Но я же вам объяснил», — горячился Дмитрий. «Тут простая логика». Брайан покивал, а затем отозвался. «Простите, Дмитрий, ничего личного, но мне эти аргументы не кажутся убедительными. Я уверен, что вами прежде всего движет обыкновенная мужская ревность. Ничего плохого в этом нет, однако я не хочу впутываться в эту историю, сбивать свой привычный график и... Брайан, да поймите же, там, скорее всего, бомба. Если вы не думаете о людях, которые могут пострадать, подумайте хотя бы о том, сколько вреда она может принести, попади она не в те руки». «Простите, Дмитрий, но бомба, лежащая на дне океана, это какой-то приключенческий фильм. Извините, но нет. Всего хорошего». Попрощался Брайан и направился к двери. Дмитрий даже зарычал от досады и с грохотом обрушил кулак на стол. Он знал, как теперь поступать. У него были твердые жизненные приоритеты. Конечно, он оставит станцию и бросится на выручку к Маше. Конечно, он снова выберет личные чувства и поставит под угрозу свое дело. Ведь именно этого он и пытался избегать долгие годы. Строить свою жизнь так, чтобы она не ставила его перед выбором, чувство или долг. И что вышло? В результате он снова вляпался в ту же историю и, как выяснилось, поступить намеревался так же, как и в прошлый раз. Правильно это или нет, достойно или нет, ему было наплевать. Он должен был спасти ее любой ценой. Даже если из-за его поступка пострадает в десятки раз больше людей. Ну что ж, значит, вот такой беспринципный он человек. К черту! Дверь за Брайаном захлопнулась, и в тот же момент скрипнула тонкая фанерная дверь уборной, и из-за нее показался Нил. «Дмитрий?» — начал он. «Простите, я слышал. Дмитрий, вы можете спокойно ехать. Я здесь останусь и за всем послежу». «Ты?» — с сомнением хмыкнул Дмитрий. Он слишком привык относиться к Нилу как к малолетке, надоедливому, глупому, чрезмерно активному и ненадежному. Но тот сейчас смотрел на Дмитрия очень серьезно. «Слушайте, ну что я, не понимаю. Люди в опасности. И та милая женщина, я ведь ее помню. Конечно, вам надо ехать. Я справлюсь, обещаю». Он вдруг снова ухмыльнулся по-старому, задиристо и глумливо, и добавил. «Только вы уж потом ей замолвите за меня словечко, что я тоже помогал ее спасать». И Дмитрий внезапно рассмеялся, как будто часть напряжения чуть-чуть ослабла, и кивнул. «Будь уверен, ладно, Нил, если ты считаешь, что справишься». «Конечно», — энергично закивал тот. «Не зря же я столько месяцев здесь торчу. Клянусь, я вас не подведу. Ни на шаг не отойду от приборов. И никого сюда не пущу. Ни одну очаровательную туземку. Иначе та русская тоже ведь обо всем узнает». Снова засмеялся он. «Идет», — кивнул Дмитрий, хлопнул его по плечу и тут же поспешно устремился к двери, на ходу уже набирая Теда. «Тед, через 10 минут жду тебя на причале. Подготовь катер. Это срочно!» «Алло, Фрея! Как слышите меня? Алло, Фрея!» Дмитрий снова и снова пытался выйти на связь с судном. До этого он уже неоднократно переговаривался с кораблем, когда хотел сообщить Маше, что скоро будет и можно начинать готовиться к погружению. Но сейчас Фрея не отвечала. В эфире царило мертвое молчание. И Дмитрия бросило в холодный пот. «Где же они? Что там случилось? Фрея! Фрея!» Продолжал кричать он в динамик. Но ничего не происходило. Спустя полтора часа бешеной гонки по серому предгрозовому морю в каюту заглянул Тед. «Вы уверены, что корабль не снялся с места? Если бы он находился в том же месте, где и вчера, мы бы его уже увидели». Дмитрий, не отвечая, рванулся на палубу и всем телом навалился на ограждение, напряженно вглядываясь в широкие морские просторы. Тед был прав. Ни справа, ни слева на горизонте не было никаких судов. Они не могли уплыть далеко, рассуждал он вслух, обращаясь не к Теду, а к самому себе, как будто пытаясь звуком собственного голоса вернуть себе спокойствие и ясность мысли. Исследовать Ковачи можно только в этом районе. Либо они закончили изыскание и решили вернуться на берег, но тогда Маша сказала бы мне об этом еще вчера. Либо то, чего я боялся, уже случилось. Стивен избавился от них и снялся с места. «Как он мог это сделать? Думай, думай!» «Я прошу прощения», — вставил Тед. «Как осуществляется погружение на их батискафе?» «Что?» — заморгал Дмитрий. «Просто капсула опускается на тросе. А что?» «Ну вот и ответ», — невозмутимо бросил Тед. «Если кому-то потребовалось избавиться от команды ученых, ему было бы достаточно просто отцепить трос. Тогда батискаф рухнет на дно, а корабль уплывет и потом сообщит в порту о несчастном случае». «Но у батискафа есть система сброса балласта», — возразил Дмитрий. «Они могут просто отцепить грузы и всплыть на поверхность». Тед пожал плечами. «Вполне возможно, что моя версия ошибочна, и все же. В конце концов, можно заранее повредить любую систему, и тогда всплыть они не смогут». Дмитрий нахмурился, помедлил пару секунд и решительно бросил. «Готовь трактор к спуску. Быстрее!» Через 10 минут, успев уже переодеться в свитер и джинсы, Дмитрий сидел в кабине трактора. Господи, он и забыл, каково находиться здесь одному. Странно, ведь столько раз он спускался на дно океана один, и это казалось таким естественным, таким удобным. Самому управлять процессом, ни с кем не согласовывать свои действия. С Машей они и совершили-то всего несколько погружений. И все же сейчас без нее кабина казалась слишком большой, слишком пустой и тихой. Ему так не хватало ее дыхания, отрывистых коротких реплик, ее напряженного внимания и изумленных вскриков. Господи, как он мог решить, что сможет просто вернуться к своей привычной жизни, забыть о ней? Ведь даже теперь он чувствовал, что сделать это будет невозможно. В ту же секунду Дмитрий вспомнил о том, что Маше угрожает смертельная опасность, что если он не поторопится, ему, вероятно, придется не просто привыкать к жизни без нее, но и к осознанию того, что ее больше нет на белом свете, и что именно он не успел вовремя спасти ее. «Я готов», — произнес он в переговорное устройство, обращаясь к Теду. «Опускай». Заскрежетала лебедка, и трактор, перевалившись через борт, начал медленно опускаться под воду. Дмитрий видел, как в стекло кабины билась стального цвета вода. «Быстрее, быстрее!» — мысленно торопил он. Казалось, что все происходит очень медленно, смертельно медленно. Он едва удерживался, чтобы не заорать в динамик Теду. «Быстрее, черт тебя подери!» Наконец трактор опустился на дно. Включив прожектор, Дмитрий увидел вихри поднятого со дна ила. Море сегодня немного штормило, и вода, разумеется, была непрозрачная. Дмитрий включил динамик, быстро сообщил Теду, что спуск закончен. Тот отозвался, уверяя, что все показатели в норме. И Дмитрий, не дослушав, буркнул: «Я отключаюсь». Если предположения Теда были верны, ему нельзя было терять ни минуты. Он запустил трактор, и агрегат тяжело пополз вперед, поднимая гусеницами тучи ила. Дмитрий чувствовал, как тяжело, словно неповоротливое животное, переваливается трактор по дну. А тогда с Машей казалось, что он движется легко и быстро, словно юркое глубоководное существо. Белый треугольник света от прожектора выхватывал из темноты то подводные скалы, то валуны, поросшие глубоководными растениями. Мелькали рыбы, всполошившиеся от необычно яркого света. Дмитрий старался придерживаться намеченного курса, а не метаться по дну туда-сюда, понимая, что таким образом он ничего не найдет, только зря потратит силы и нервы. Нужно было взять себя в руки, точно вспомнить, какие точки для погружений были еще намечены на карте, которую показывала ему Мария, и методично исследовать все области, до которых он сможет добраться. И надеяться, что где-то там он увидит поблескивающий под лучом прожектора металлический бок батискафа. «Что-нибудь видно?» — связался с ним Тед через некоторое время. Дмитрий думал, что прошло только минут 10, как он опустился на дно. Но, взглянув на часы, он понял, что находится здесь уже больше часа. Черт, время уходит. «Нет», — бросил он, — «пока нет, я сообщу». Он развернул трактор и снова решительно повел его в темноту. В кабине становилось уже прохладно, и Дмитрий подумал вдруг, каково должно быть сейчас Маше, если она и правда вот уже несколько часов находится на дне моря в капсуле батискафа. Даже если он их найдет, кто поручится, что он успеет вовремя, что у них не закончится кислород, что они не замерзнут насмерть? А что, если все это вообще всего лишь их с Тедом предположение? Если Стивен решил избавиться от ученых другим способом? А он, Дмитрий, сейчас просто теряет драгоценное время, рыская здесь под водой, пока она погибает без его помощи где-то совсем не здесь. Он понимал, что тревожные мысли ни к чему не приведут, и всеми силами пытался выбросить их из головы. Но тогда оставалась единственная, отчаянная мольба, непонятно к кому обращенная. «Пожалуйста, пусть с ней ничего не случится! Пожалуйста, пусть с ней ничего не случится!» Из мрака выплыла подводная скала, и он вытянул до упора рычаг и обогнул ее. И здесь ничего, никаких следов пропавшего батискафа. «Дмитрий, запас воздуха на исходе», — раздался из динамика голос Теда. «Нужно возвращаться наверх». «Знаю», — рявкнул он. «Еще 10 минут». Дмитрий пытался не поддаться накатывающему на него отчаянию, не верить в то, что все погибло. Он снова не смог, не справился, не спас. Вдруг откуда-то слева раздался металлический скрежет. Он резко развернулся в сторону и увидел, как трактор, совершая очередной маневр, задевает левым бортом какой-то крупный округлый предмет, явно созданный человеком, а не природой. «Неужели?» Сердце так отчаянно заколотилось о грудную клетку, что Дмитрию трудно стало дышать. Он резко затормозил, развернул трактор и направил прожектор туда, где на дне темнела громоздкая конструкция. «Батискаф! Это он! Теперь Дмитрий узнал его! Господи! Только бы они еще были живы!» Пошарив прожектором по корпусу батискафа, Дмитрий понял, что балласт все еще оставался на бортах и днище аппарата. Почему же они не сбросили его? В голове у него вдруг всплыл вчерашний день. Внезапная болезнь Михаила, механика, отвечающего за исправность батискафа. Ну, конечно, как же он сразу не понял? Стивен нарочно вывел его из строя, чтобы тот не осмотрел батискаф перед спуском. Потому что заранее все продумал и решил испортить систему. Разумеется, Павел и Маша пытались сбросить балласт, но ничего у них не вышло. Но что, если он сейчас попытается отцепить балласт снаружи? «Тед!» — хрипло прокричал он в динамик. «Я их нашел! Батискаф лежит на дне! Я сейчас попробую отцепить балласт, а ты подводи катер! Если они всплывут, поможешь им выбраться, а потом уже вытащишь меня!» Он не стал упоминать о том, что если прошло слишком много времени, из батискафа может никто и не выбраться. Тед и без него это понимал. «Дмитрий, поторопись!» — отозвался Тед. «Кислород!» «Я отключаюсь», — оборвал он напарника. Он и сам чувствовал, как все труднее становилось дышать. Холодели губы и кончики пальцев, а голова сильно окутывалась туманом. Но все сейчас было неважно. Дмитрий привел в действие манипулятор, и гигантская железная рука потянулась к батискафу. Металлические пальцы проскрежетали по борту, прошлись мимо удерживающего балласт крюка. Еще раз, еще. Нужно сосредоточиться. Он попробовал в третий раз, и на этот раз пальцы подцепили крюк, приподняли петлю балласта и дернули ее в сторону. Груз тяжело обрушился на дно, а весь корпус батискафа дрогнул, словно пытаясь рвануться вверх, и снова замер, удерживаемый оставшейся тяжестью. После этого Дмитрий стал действовать уже наверняка. Отцепил следующую часть груза, затем еще одну. Батискаф уже накренился куда-то в сторону, завис боком. Оставалась последняя порция балласта. Дмитрий утер рукавом свитера струившийся по виску пот, снова заработал манипулятором и, наконец, отцепил оставшийся груз. И тут же трактор буквально отшвырнуло в сторону. Со дна взметнулось облако ила. Дмитрий почувствовал, как прямо рядом с ним что-то тяжелое стремительно рванулось вверх. И, когда облако рассеялось, увидел, что батискафа нет на месте. Пока Тед поднимал трактор на поверхность, Дмитрий сидел, сжав кулаки и полуприкрыв глаза. Мыслей в голове больше не осталось. Он боялся думать о том, что ждет его снаружи. Руки его словно вновь ощутили тяжесть застывшего женского тела. Он знал, что во второй раз не вынесет смерти любимой женщины. Если окажется, что он не успел, что Машу уже не спасти... Нет, он не станет об этом думать. Еще несколько минут, и все будет ясно. А сейчас? Сейчас ему остается только ждать и надеяться. Минута. Еще одна. Вот уже показалась перед стеклом кромка воды. Стали слышны доносившиеся с поверхности звуки. Низкий рокот двигателя катера, плеск волн, крики чаек. Заскрежетала лебедка, затаскивая трактор на борт катера. Дмитрий едва дождался, когда погрузка будет окончена. И сразу же рванул дверцу, выбираясь наружу. Первое, что он увидел, щурясь от непривычно яркого дневного света, это плававшую на поверхности воды рядом с катером крышу батискафа. Люк был открыт, но никого не было видно. «Они живы?» — прерывисто спросил он у подоспевшего Теда. Тот лишь пожал плечами. «Не знаю, я успел только откинуть крышку люка и сразу же вернулся, чтобы вытащить тебя. Кислород кончался, медлить было нельзя». Пока никто не показывался. Они мертвы. Конечно, они мертвы, господи! Дальше Дмитрию все виделось, словно в замедленной съемке. Он рванулся к батискафу, но на каждой ноге словно повис тяжелый груз. Ему казалось, что движется он слишком медленно, слишком неповоротливо. Что вот уже несколько часов бежит по палубе катера, черепашьим шагом перебирается на крышу батискафа, соскальзывая по мокрому металлу и спотыкаясь. Наклоняется над люком, ломающимся голосом окликает темноту. «Эй! Эй, есть кто живой? а затем, не дождавшись ответа, спрыгивает вниз и негнущимися пальцами включает фонарик. Первым он увидел Павла. Тот сидел за пультом управления, тяжело уронив голову на грудь. Дмитрий, пригибаясь, добрался до него, прижал пальцы к ледяной шее. Пульс прощупывался. Павел был жив, только без сознания. Дотронуться до Маши, откинувшейся на сиденье рядом, было страшнее. Дрожащими пальцами он пытался нащупать пульс и ничего не мог ощутить. Собственное сердце так тяжело бухало в висках, что он не мог расслышать, вырывается ли из ее прикрытого рта дыхание. Пальцы скользили по коже, срывались. И вдруг, под огрубевшими подушечками слабо, но настойчиво, уверенно забилась жизнь. «Жива! Дышит! Господи!» Дмитрий, наклонившись, отстегнул ремни безопасности и потащил недвижимое тело Маши на себя. Толком подхватить ее на руки в тесной кабине он не мог и лишь осторожно продвигал ее вперед, взяв подмышки. «Тед!» — заорал он. «Тед, сюда!» «Я здесь!» — отозвался сверху капитан катера. «Значит, тоже уже перебрался на крышу батискафа». «Они живы! Я сейчас подтащу Марию к люку, ты примешь!» — отрывисто скомандовал Дмитрий. «Понял!» — отозвался Тед. Дмитрий двигался к выходу, стараясь поднять голову Маши повыше, поддерживать ее своим плечом. Он чувствовал на шее слабое дыхание, и тиски, сжимавшие все это время его сердце, как будто слегка ослабляли хватку, позволяя глотнуть свежего воздуха. Маша вдруг пошевелилась в его руках и пробормотала бессвязно. «Дмитрий, я хочу... я...» «Шшш!» — прошептал он, невольно касаясь губами холодной кожи на ее виске. «Я здесь! Я здесь!» Тед уже дежурил наготове у люка. Поднявшись по металлическим ступеням-перекладинам, Дмитрий передал ему на руки Машу, и тот подхватил ее, приговаривая по-английски. Все хорошо, вы в безопасности, успокойтесь». Это было не лишним, потому что Мария, приходя в себя, явно потеряла ориентацию в пространстве, забилась в его руках, не понимая, что происходит, лишь отчаянно пытаясь куда-то вырваться. И у Дмитрия болезненно сжалось сердце от осознания того, какой ужас пришлось пережить ей, запертой на дне океана в металлическом саркофаге. Как бы ему хотелось сейчас остаться с ней, удерживать ее в своих руках, успокаивать. Но внизу оставался еще Павел, и Дмитрий, бросив последний взгляд на Машу, снова нырнул вниз, в темноту. Вытаскивать Павла оказалось сложнее. Тот, разумеется, был значительно тяжелее Марии. К тому же на полпути пришел в себя, и точно так же, как она, немедленно начал биться, вырываться и жадно хватать ртом воздух. «Успокойся, успокойся!» — гаркнул Дмитрий. «Все хорошо, ты в безопасности». Но Павел как будто не слышал, и в конце концов Дмитрию пришлось силой ударить его раскрытой ладонью по щеке. Тот ахнул, захлопал глазами и вдруг очнулся. «Ты здесь откуда?» — сипло спросил он, слепо моргая глазами. «С неба свалился», — огрызнулся Дмитрий. «Давай сам двигайся, если очухался». «Ага, сейчас», — выдохнул тот, пытаясь ватными ногами нащупать пол. Дмитрий теперь поддерживал его только под руки, и Павел всем телом навалился ему на плечи, но к выходу все же пробирался сам. Дмитрий, подталкивая его в спину, помог ему взобраться на лестницу, а там, наверху, Павла подхватили уже руки Теда. Дмитрий начал выбираться из батискафа вслед за Павлом. Он только успел высунуть голову из люка, как сразу же увидел Машу. Женщина сидела на крыше батискафа, подтянув колени к груди и кутаясь в наброшенную на плечи Тедову рубашку. Сам Тед как раз объяснял что-то Павлу, но Дмитрий их не слышал, не в силах отвести глаз от Марии. Она смотрела на него как-то странно, открыто, отчаянно. Такого взгляда он никогда у нее не видел. Словно все маски, за которыми нам приходится прятаться в обычной жизни, разом слетели с нее. Наверное, вот такой она была в детстве. Или, может быть, в ранней юности. Открытой, доверчивой и очень ранимой. Он так и не понял, кто из них сделал первое движение. То ли он рванулся к ней, то ли она, едва увидев его, нетвердо поднялась на ноги и шагнула вперед. Но через секунду она была уже у него в объятиях. И он бережно прижимал ее к себе, обнимал, успокаивал. Согревал эту сильную, уверенную в себе женщину, вдруг внезапно превратившуюся в испуганную, потерянную девочку. Гладил ее плечи и спину, отводил волосы с лица, шептал на ухо что-то глупое, нежное, такое, что, думал, давно уже разучился произносить. Она лишь тихонько всхлипывала в его руках, прижималась теснее и прятала лицо на его груди. А потом вдруг вскинула голову, и он ощутил ртом ее нежные, все еще холодные после заключения в батискафе губы. Внутри у него словно все взорвалось, будто его с головой накрыло горячей волной, ослепляющей, сбивающей дыхание. Он прижимал к себе хрупкую женщину и гадал, как он только мог думать, что сможет жить без нее. Как только мог хотеть от нее отказаться, отпустить, забыть. Теперь ему как никогда ясно стало, что ни за что он этого не сделает, просто не сможет. Он жизнь отдаст только за то, чтобы никогда с ней не разлучаться. Держать ее в руках, прижимать к себе и знать, всей кожей ощущать, что она в безопасности. Она рядом, под его защитой.